Массаж спины обеспечивает приток крови на периферию, что в значительной степени облегчает работу сердца. В конце массажа можно выполнить легкое поколачивание или рубление в области остистого отростка седьмого шейного позвонка и в межлопаточной области. Массаж живота выполняют по методике массажа брюшного пресса. Смотри первый раздел 5.6.1. Энергичный массаж противопоказан, так как может вызвать колоптоидное состояние, особенно после прерывистой ручной вибрации. Очень сильное разминание мышц брюшного пресса может вызвать головокружение из-за резкого падения артериального давления. Продолжительность процедуры массажа 40-45 минут. При улучшении общего состояния пациента постепенно увеличивают до 60 минут. Массаж применяют ежедневно или через день. Курс массажа состоит из 10-12 процедур и повторяется регулярно через 1-1,5 месяца. Пациентам с второй стадией фаза А назначают массаж конечностей для предотвращения тканевых отеков, облегчения работы сердца, улучшения периферического кровообращения, функции вспомогательных экстракардиальных факторов кровообращения и общего тонуса организма. Все массажные приемы, особенно поглаживания, производить строго ритмично и в относительно замедленном темпе. Приемы разминания выполнять только от периферии к центру. Во время массажа следить за состоянием, пульсом и дыханием пациента. Массаж нижних конечностей. Первое. Общее, обхватывающее, непрерывистое поглаживание от пятки или основания пальцев стопы до подъягодичной складки или паховых лимфатических узлов. Положение пациента лежа на спине. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее прерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание средней интенсивности четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое глубокое поглаживание. Шестое. Продольное непрерывистое разминание. Седьмое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Выполнять особенно медленно. Восьмое. Поперечное непрерывистое разминание. Девятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание с перекрытием. Десятое. Сотрясение. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж верхних конечностей. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от лучезапястного сустава до ключично-акромиального сочленения. Второе. Двойное кольцевое растирание. Третье – поглаживание. Четвертое – двойное кольцевое разминание. Пятое – поглаживание. Шестое – сотрясение или встряхивание. Седьмое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Продолжительность процедуры массажа руки – 5-6 минут. Каждой ноги – 7-8 минут. Курс массажа состоит в среднем из 10 процедур и повторяется регулярно через 3-4 недели.